Я присоединился к ним и сказал, что тоже хочу молиться по четкам, но в моей особой вере надо иметь бусинок в круговую 100 штук. Уж позже понял я, что довольно 20-ки и удобней даже, и сам сделал из пробки. Каждая 10-ка должна быть не шариком, а кубиком. И еще должны на ощупь отличаться 50-е и 100-е. Литовцы поразились моей религиозной ревности. У самых богомольных было не более чем по 40 бусинок. Но с душевным расположением помогли составить такие четки, сделав 100-е зерно в виде темно-красного сердечка. С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда. Я отмеривал и перещупывал его в широкой зимней рукавице на разводе, на перегоне, во всех ожиданиях. Это можно было делать стоя, и мороз не мешал. И через обыски я проносил его также в ватной рукавице, где оно не прощупывалось. Раз несколько находили его надзиратели, но догадывались, что это для молитвы, и отдавали. До конца срока, когда набралось у меня уже 12 000 строк, а затем еще и в ссылке, помогало мне это ожерелье писать и помнить. Но и это еще не все так просто. Чем больше становится написанного, тем больше дней в каждом месяце съедают повторения. А особенно эти повторения вредны тем, что написанное примелькивается. Перестаешь замечать в нем сильное и слабое. Первый вариант, и без того утвержденный тобою в спешке, чтобы скорее сжечь текст, остается единственным. Нельзя разрешить себе роскоши на несколько месяцев его отложить, забыть, а затем взглянуть свежими критическими глазами. Поэтому нельзя написать по-настоящему хорошо. А с клочками несожженными медлить было нельзя. 3 раза я крупно с ними попадался. И только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу, а заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно ото всех, слишком близко к зонному ограждению, чтобы было тише, и писал, маскируя свой клочок, в книжице. Старший надзиратель, татарин, подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу. «А ну!» — потребовал он бумажку. Я встал холодея и подал бумажку. Там стояло: «Все наше нам восполнится, вернется нам в отдар. 5 суток пеших помнится из Остероди в Броднице. Нас гнал конвой казахов и татар». Если бы «конвой» и «татар» были написаны полностью, поволок бы меня татарин к оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были немы. «Нас гнал к и т». У каждого свой ход мысли. Я-то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план ограждения и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал, морща лоб. «Нас гнал» уже на что-то ему намекало. Но что особенно заставило его мозг работать, это 5 суток. Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты. 5 суток. Ведь это было стандартное лагерное сочетание. Так отдавалось распоряжение о карцере. «Кому 5 суток? О ком это?» — хмуро добивался он. Еле-еле я убедил его названиями «Остероди» и «Бродницы», что это я вспоминаю чье-то фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу. «А зачем тебе вспоминать?» «Не положено вспоминать. — угрюмо предупредил он. — Еще раз тут ляжешь? Смотри. Сейчас об этом рассказываешь, как будто незначительный случай. Но тогда для ничтожного раба, для меня это было огромное событие. Я лишался лежать в стороне от шума. И попадись еще раз тому же татарину с другим стежком, на меня вполне могли бы завести следственное дело и усилить слежку. И бросить писать я уже не мог. В другой раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк 60 из пьесы «Пир победителей», и листик этого не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и там были прочеркнуты места многих слов. Надзиратель, простодушный, широконосый парень, с удивлением рассматривал добычу. — Письмо? — спросил он. Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером. Но странное оказалось бы письмо, если бы его передали оперу. — Это к самодеятельности? — обнаглел я. — Пьеску вспоминаю. — Вот постановка будет, приходите. Посмотрел парень на ту бумажку, потом на меня, сказал «Здоровый, а дурак!» и порвал мой листок надвое, начетверо, навосьмеро. Я испугался, что он бросит наземь, ведь обрывки были еще крупны. Здесь, перед вахтой, они могли попасться и более бдительному начальнику, вон и сам начальник режима Мачеховский в нескольких шагах от нас наблюдает за обыском. Но, видно, приказ у них был не сорить перед вахтой, чтобы самим же не убирать. И порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я прошел сквозь ворота и поспешил бросить их в печку. А в третий раз у меня еще не сожжен был изрядный кусок поэмы, но, работая на постройке бура, я не мог удержаться и написал еще каменщика. За зону мы тогда не выходили, и, значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Уже был каменщику день третий. Я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз, чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к окраине зоны, и думать забыл, что это недалеко от того места, где недавно ушел под проволоку Тенно. А надзиратель, видимо, таился в засаде. Он сразу взял меня за шиворот и в темноте повел в бур. Пользуясь темнотой, я в кармане осторожно скомкал своего каменщика и за спиной наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги. А что у меня лежит еще кусок поэмы, я совсем забыл. В буре меня обыскали и нашли, на счастье почти не криминальный, фронтовой кусок из прусских ночей. Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочел. — Что это? — Твардовский, — твердо ответил я. — Василий Теркин. Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским. — Твардовский! — с уважением кивнул сержант. — А тебе зачем? — Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда. Отобрали у меня оружие, половину бритвенного лезвия, а поэму отдали. И отпустили бы, и я бы еще сбегал найти каменщика. Но за это время проверка уже прошла, и нельзя было ходить по зоне. Надзиратель сам отвел меня в барак и запер там. Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести теперь комочек моего каменщика? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения оставался явным. И по тексту ясно было, что автор в бригаде кладущий бур. А уж среди западных украинцев найти меня было нетрудно. Итак, все мое многолетнее писание, уже сделанное, а пуще задуманное, все металось где-то по зоне или по степи беспомощным бумажным комочком. А я молился. Когда нам плохо, мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо. Утром по подъему в 5 часов, захлебываясь от ветра, я пошел на то место. Даже мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было и искать. От того места ветер дул в сторону штабного барака, потом режимки, где тоже часто снуют надзиратели и много переплетенной проволоки, потом за зону на улицу поселка. Час до рассвета я бродил, нагнувшись, все зря, и уже исчаялся. А когда рассвело, комочек забелел мне в 3 шагах от того места, где я его бросил. Ветром покатило его в бок и застромило между лежащими досками. Я до сих пор считаю это чудом. Так я писал. Зимой в обогревалке, весной и летом на лесах, на самой каменной кладке. В промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора, и мне еще не поднесли других, клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша, таясь от соседей, записывал строчки, набежавшие, пока я вышлепывал прошлые носилки. Я жил как во сне. В столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал ее вкус, не слышал окружающих. Все лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене. Меня обыскивали, считали, гнали в колонне по степи, а я видел сцену моей пьесы, цвет занавесов, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актера. Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под нее, в буран переходили по сугробу, а для меня проволоки как не было. Я все время был в своем долгом, далеком побеге, но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы. Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой тайне. Эта тайна в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных островах архипелага, чтоб в какие-то будущие годы, может быть, уже после нашей смерти, обнаружиться и слиться в будущую русскую литературу. В 1956 году, в самиздате, уже тогда существовавшем, я прочел первый сборничек стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом. Я знаю сам, что это не игра, что это смерть, но даже жизни ради, как Архимед, не выроню пера, не скомкаю развернутой тетради. Он тоже писал в лагере, ото всех таясь, с тем же одиноким, безответным кликом в темноту. Ведь только длинный ряд могил — мое воспоминание, куда и я бы лег нагим, когда б не обещание допеть, доплакать до конца во что бы то ни стало, как будто в жизни мертвеца бывало и начало. Сколько было нас таких на архипелаге, я уверен, гораздо больше, чем выплыло за эти перемежные годы. Не всем было дано дожить, так и погибло в памяти, а кто-то записал и спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал место, кто-то отдал хранить, но в небрежные или, напротив, слишком осторожные руки. И даже на островке Экибастуза разве было нам узнать друг друга, приободрить, поддержать? Ведь мы по-волчьи прятались ото всех, и, значит, друг от друга тоже. Но даже и при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких. Неожиданно познакомился я через баптистов с духовным поэтом Анатолием Васильевичем Силиным. Он был тогда лет за 40. Лицо его не казалось ничуть примечательным. Все его состриженные и сбритые волосы прорастали рыженькими, и брови были рыжеваты. Повседневно он был со всеми уступчив, мягок, но сдержан. Лишь когда мы основательно разговорились и по нерабочим воскресеньям стали часами гулять по зоне, и он читал мне свои очень длинные духовные поэмы, он писал их тут же в лагере, как и я в который раз поразился, как обманчиво бывают скрыты в рядовом облике нерядовые души. Бывший беспризорник, воспитанник детдома, атеист, он в немецком плену добрался до религиозных книг и захвачен был ими. С тех пор он стал не только верующим человеком, но философом и богословом. А так как именно с тех пор он и сидел непрерывно в тюрьме или в лагере, то весь этот богословский путь ему пришлось пройти в одиночку, еще раз открывая для себя, уже и без него открытое, может быть, блуждая, ведь ни книг, ни советчиков не было у него с тех пор. Сейчас он работал чернорабочим и землекопом, силился выполнить невыполнимую норму, возвращался с подгибающимися коленями и трясущимися руками, но и днем, и вечером в голове его кружились ямбы его поэм.